Двойка. Я открыл дневник и поставил в начале страницы двойку, хотя понятия не имею, как много мне удастся сегодня написать. Все складывается против обстоятельных сочинений. Члены мои слишком ослабли, здешнее отхожее место, то есть уборное, то есть... Прошу прощения, я пока не разобрался, как ее называть. Матросы справляют нужду где-то в своей части корабля ближе к носу. Младшие офицеры посещают гальюн, а старшие, даже не знаю, куда ходят старшие. Неприходящая качка. И как следствие таковой необходимость постоянно подстраивать под нее положение тела. Ваша светлость дали мне любезный совет описывать все без утайки. Помните ли вы, как вывели меня из библиотеки, дружески придерживая за плечо и восклицая в вашей обыкновенной жизнерадостной манере: «Пишите обо всем, мой мальчик, ничего не упускайте, дайте мне прожить жизнь еще раз вашими глазами»? Беда лишь в том, что я пал жертвой морской болезни и почти не встаю с койки. Замечу, однако, что сам Сенека, если помните, покинув Неаполь, оказался в столь же бедственном положении, и ежели даже философа-стоика вывела из равновесия небольшая рябь на воде, чего требовать от нас, простых смертных, в гораздо более бурном море? Не стану скрывать, что качка изнурила меня до слез. Именно в таком жалком состоянии, подобающем скорее юной барышне, и обнаружил меня Виллер. Все-таки он дельный малый. Я объяснил, что плачу только лишь с непривычки, и он с готовностью со мной согласился. «К концу плавания, сэр, вы запросто день пробегаете, да еще и ночь пропляшете. А вот возьмите хоть меня или любого другого матроса, посади нас сейчас на лошадь, так кишки в сапоги стрясутся». Я что-то промычал в ответ и услыхал, как Виллер выдернул пробку из бутылки. «Вот и корабль объезжать. Дело привычки. Не успеете оглянуться, как научитесь». Не скрою, последние слова согрели меня, но не более, чем дивный аромат, который, подобно теплому летнему ветру, окутал, казалось, самую мою душу. Я приоткрыл глаза и ах! Что за чудесное снадобье приготовил мне Виллер? Знакомый вкус вернул меня в уют детской. И на этот раз воспоминания не принесли ни тоски, ни горечи. Я отпустил слугу, задремал и даже умудрился поспать. Честное слово, маковая настойка помогла бы Сенеке гораздо лучше любой философии. Очнулся я от странных видений в такой кромешной темноте, что не сразу сообразил, где я, но вскоре опомнился и ощутил, что мы прибавили ходу. Кликнул Виллера. После третьего призыва, сдобренного таким количеством брани, которое я обычно не считаю допустимым для джентльмена и просто воспитанного человека, он приоткрыл дверь моей каморки. «Помогите мне выбраться, Виллер! Я умру без глотка воздуха!» «Да полежите еще, сэр, и вскоре станете как огурчик, а на ногах будете держаться не хуже, чем твой треножник. Сейчас я вам таз подам». Бывает ли? Может ли быть на свете что-нибудь более дурацкое и менее успокаивающее, чем представлять себя в роли треножника? Они тут же поплыли перед моим внутренним взором, самодовольные и чопорные, как методисты на собрании. Я даже выругался прямо Виллеру в лицо. И все-таки он оказался прав. По его словам, снаружи ужасный ветер, а моя шинель с тройной пелериной — слишком ценная вещь, чтобы орошать ее солеными брызгами. Кроме того, туманно заметил он, ему бы не хотелось, чтобы я походил на священника. У Виллера, однако, есть совершенно неношенный дождевик из непромокаемой ткани. Он купил его для джентльмена, которому так и не пришлось отплыть от берега. Дождевик как раз моего размера, и Виллер уступит мне его за ту же цену, за которую покупал сам. А в конце пути я, если захочу, смогу вернуть его обратно за полцены. Я согласился с этим подозрительным предложением, большей частью потому, что задыхался в спертом воздухе и жаждал выбраться наружу. Виллер облачил меня в плащ, натянул на ноги резиновые сапоги и нацепил на голову клеенчатую шляпу. «Жаль, что вы, ваша светлость, не можете меня видеть, потому что я являл собой образ настоящего моряка, хоть и держался несколько нетвердо. Виллер помог мне выползти в залитый водой коридор, приговаривая, что хорошо бы нам было отрастить одну ногу подлиннее, а другую покороче, как у горных баранов. Я с раздражением ответил, что с тех пор, как недавно в короткий промежуток мирного времени посетил Францию, я догадываюсь, что палуба может быть под уклоном, ведь не шел я туда пешком, по воде, аки посуху. Выбравшись на шкафут, я повис на левом фальшборте. Это такая боковая часть палубы. Надо мной нависал поручень. Тянулся выбленочный трос. Ах, Фальконер, Фальконер! И путаница неизвестных мне канатов, в которых гудел и свистел ветер. Еще не стемнело, но откуда-то сверху сыпалась водяная пыль, а плывущие мимо тучи, казалось, задевали верхушки мачт. Мы шли не в одиночку. Слева по борту виднелось несколько кораблей конвоя, на которых светились огни, хотя брызги и туманная дымка почти скрывали их из глаз. После спертого зловония каюты я дышал с невероятной легкостью и отчаянно надеялся, что ветреная погода прогонит хотя бы часть смрада. Немного придя в себя, я огляделся, и впервые с тех пор, как мы подняли якорь, обнаружил, что ко мне наконец-то вернулись способность мыслить и интерес к происходящему. Неподалеку виднелись рулевые, две темные, закутанные в дождевики фигуры поочередно склонялись к компасу, который подсвечивал их лица, а потом снова поднимали глаза к верхушкам мачт. Парусов стояло мало. Я было решил, что дело в непогоде. Однако позднее мой ходячий фальконер Виллер объяснил, что иначе мы двинемся слишком быстро, а нам нельзя уходить далеко вперед и отрываться от конвоя. Непонятно, откуда он все это знает, если действительно знает. Но, по его словам, с конвоем мы попрощаемся в Уэссоне, оставим там все наши суда и под охраной одного из тамошних кораблей дойдем до широты Гибралтара, после чего двинемся уже в одиночку, отпугивая возможных врагов лишь несколькими пушками да грозным видом. Ну разве это справедливо? Неужели высшие чины адмиралтейства не понимают, что пускают по водам будущего министра? Надеюсь, они получат меня обратно, словно библейский хлеб. Примечание. «Отпускай хлеб твой по водам, ибо по прошествии многих дней опять найдешь его». Экклезиаст, глава 11, стих 1. Конец примечания. Так или иначе, жребий брошен. Рисковать так рисковать. Я стоял, прислонившись спиной к фальшборту, глотал соленый ветер и не мог наглотаться. Судя по всему, невероятная слабость объяснялась не столько движением судна, сколько душным смрадом каюты. Дневной свет уже истаял, но я был вознагражден за ночную вахту тем, что почти излечился от дурноты. И тут из коридора, на ветреный и просоленный шкафут, вышел священник. По-видимому, тот самый, что пытался призвать благословение на пищу нашу во время самого первого обеда и не был услышан никем, кроме отца своего. На нем красовались бриджи до колен, длинный плащ, а белые ленточки воротника бились на ветру, как пойманные птицы. Обеими руками он вцепился в шляпу и парик, качаясь из стороны в сторону, точно пьяный краб. Священник развернулся, как сделал бы любой человек, непривычный к крену, и попытался двигаться в сторону подъема палубы. Судя по зеленоватой цвета сыра с плесенью бледности, его должно было вот-вот стошнить. Прежде чем я успел окликнуть попутчика, он и впрямь опорожнил желудок и, кроме того, тут же поскользнулся и рухнул на колени. Надеюсь, не молиться собрался. Вставать он принялся в тот самый миг, когда наша посудина подскочила на очередной волне, что придало его движению излишнюю резвость. Несчастный частью засеменил, частью полетел вниз по палубе и запросто выпорхнул бы с левого борта, не сцапая его за воротник. Не успел я как следует разглядеть мокрую, позеленевшую физиономию, как из коридора выскочил малый, что прислуживает пассажирам по правому борту, так же, как Виллер нам по левому, с извинениями подхватил пассажира под локотки и уволок обратно. Только я хотел чертыхнуться по поводу того, что мне испачкали новый дождевик, как судно сделало рывок, а очередная порция морской воды, смешанной с дождевой пылью, дочисто отмыла грязь. Несмотря на то, что меня при этом хлестнуло в лицо, я снова пришел в хорошее расположение духа. Философия, религия, что значат они, когда дует ветер, швыряясь потоками воды? Я стоял, вцепившись одной рукой в леер и любуясь тем, как последние лучи солнца освещают царящую вокруг неразбериху. Наш громоздкий старый корабль, подняв немногочисленные паруса, рассекал воду наискось, как задира, что плечом врезается в толпу, и как задира ради собственной забавы устраивает стычки то тут, то там, так и судно, встретив какое-либо препятствие, ныряло или, напротив, подпрыгивало, получая водяной заряд прямо в лицо, так что по шкафуту и палубе прокатывались белые пенные волны. Что ж, судя по всему, я начал, по выражению Виллера, потихоньку объезжать корабль. Мачты немного клонились. Ванты с наветренной стороны натянулись, с подветренной напротив провисли, между мачтами качнулся громадный трос, и тут мне очень хочется подчеркнуть, что океан, этот великий двигатель, невозможно понять понемногу, изучая диаграммы в морских словарях. Понимание приходит, если вообще приходит, мгновенно, скачком, в полутьме. В промежутке между двумя волнами я вдруг ощутил судно и море под ним не столько механически, сколько... Точно коня под седлом. Точно повозку. Словом, средство передвижения, которым можно управлять. Я и не ожидал, что это будет... так приятно. Вот и еще один штрих, думал я не без самодовольства, еще один ключ к пониманию. Над головой у меня в нижнем подветренном углу одинокого паруса трясся канат, трясся бешено, но понятно. Словно бы для того, чтобы усилить впечатление, в тот самый миг, когда я наблюдал за ним, в нас полетел новый заряд воды и пены, и канат тут же завибрировал иначе. Оставаясь неподвижным посередине, он образовал два эллипса, сходившиеся к центру наподобие восьмерки, что-то вроде точки на скрипичной струне, которая при точном попадании дает звук на октаву выше. Но у судна струн больше, чем у скрипки, лютни и даже, как я подозреваю, у арфы, так что под руководством учителя ветра оно рождало какую-то дикую, невероятную мелодию. Через некоторое время я почувствовал, что был бы не против общества себе подобных, но, увы, церковь, как и армия, избавили меня от своего присутствия. Дамы наверняка уже почивали в постелях. Что же касается военно-морских сил, они в прямом смысле слова были в своей стихии. Их представители виднелись там и сям, лица белели на фоне черных дождевиков. Отойди чуть подальше, и покажется, что по палубе просто-напросто рассыпаны камни, омываемые водой. Когда совсем стемнело, я вернулся в каморку и кликнул Виллера, который, примчавшись по первому зову, вытряхнул меня из дождевика и повесил его на крючок, где он тут же закачался, как пинчушка. Я попросил фонарь. Но Виллер ответил, что это запрещено. Я было вскипел, но он крайне разумно объяснил мне причины подобной строгости. Фонарь опасен. Стоит его уронить, и огонь уже не затушишь, однако за умеренную плату я могу получить отличную свечу, которая, падая, гаснет сама собой. Хотя я, разумеется, все равно должен соблюдать необходимую предосторожность. Свечи можно купить прямо у него, Виллера. Я удивился, потому что считал, что подобные торги можно вести только с баталяром. После недолгой паузы Виллер признал мою правоту, но объяснил, что, по его мнению, я не захочу связываться с баталяром, который обитает не пойми где в дальнем углу и редко оттуда показывается. Господа обыкновенно с ним дел не ведут, а посылают слуг, которые следят, чтобы сделка была честной. «Сами знаете», — добавил он, — «каковы они, эти баталяры?» Я согласился с легкостью притворной, ибо я уже окончательно придя в себя понял, что стоит за сердечностью и готовностью угодить, с коими служил мне Виллер. Я совершенно переменил свое о нем мнение и решил быть начеку, предугадывая его помыслы и желания раньше, чем он предугадает мои. Таким образом, к 11 часам вечера, 6 склянкам по морскому словарю, я сидел за откидным столом, открыв этот самый дневник. И что за чепуху изливаю я на его странице? Что поделать? Покамест я не могу порадовать вашу светлость интересными происшествиями, забавными наблюдениями и, смею надеяться, остротой ума. Так что скажу просто... Плавание началось.